646 гуру. Действие, даже самое сокровенное, творимое в глубине сердца, имеет все же пространственное и общечеловеческое значение, то есть касается всех, ибо сокровенность, невидимость и отделенность существуют только на плане видимости плотной. Но есть сферы, где нет ничего тайного, что не становится явным. И даже незримая мысль, существуя в пространстве, невидимо может воздействовать на каждого, кто способен с ней созвучать в унисон. Поэтому поведение человека наедине с собой перед ликом пространства имеет даже еще более ответственное значение, нежели его видимые дела и поступки.